Глава 48. Варлам. «Мне завтра лететь в Питер», — сонно шепчет Зайка. «Я тебя отвезу». «Мне надо домой». «Заедем по дороге в аэропорт». «Я не собрала вещи». «Соберешь, я тебе помогу». «У тебя на все есть ответ», — улыбается она, не открывая глаз. «Конечно». «Спи, моя ушастая прелесть, завтра совсем разберемся». «А ты...» — начинает Зайка и засыпает на полуслове, положив голову мне на плечо. Я почти не дышу. Осторожно, едва касаясь, глажу ее шелковистые волосы. Смотрю в темноту и остро ощущаю счастье этого момента. Да, я сейчас абсолютно счастлив, несмотря ни на что». Потому что рядом со мной такое нежное, дерзкое и нереально сексуальное чудо. Откуда она взялась и где была раньше? В голову лезут философские мысли, но я от них отмахиваюсь. Мне еще нужно сделать несколько важных звонков. Осторожно перекладываю Зайку на подушку. Пару секунд смотрю, как она сладко спит, подложив ладошку под щечку. И выхожу из спальни с приятным осознанием, что скоро вернусь и смогу ее обнять. «Я опоздаю!» «Не опоздаешь! До самолета всего 4 часа!» «Целых 4 часа! Мы успеем!» «Мне надо домой заехать и собраться!» «Позвони подружкам, пусть соберут, что тебе нужно!» «Точно!» – выдыхает Зайка. Берет телефон и начинает диктовать список вещей. А я делаю нам кофе и сэндвичи. Поедим в дороге. Мы оба проспали. Даже я забыл переставить будильник. А сейчас я дико хочу ее. Мою растрепанную утреннюю Зайку. Так хочу, что мне больно ходить. Вчера она была такой страстной, такой нежной и развратной. Вспоминаю... И все тело сводит судорогой. Ночью мы с ней зажгли. Но сейчас утро, и я хочу еще. Мне надо еще, я не насытился. Только аппетит раздразнил. А Зайка слишком боится опоздать на самолет, поэтому яростно отбивается, когда я пытаюсь наложить на нее свои лапы. Как я выдержу неделю без нее? Я сдохну от сперматоксикоза. Мы забираем чемодан Зайки, проведя у нее дома буквально 15 минут. Она успевает проверить его содержимое и добавить еще вещей. А я успеваю перекинуться парой слов с ее подружками. «Как там дела у медведя?» – спрашивает та, что побойчее, Юля. «Да хрен его знает, 100 лет не виделись». «Дашь мне его телефончик?» «Понравился?» «Ага. А ты не в его вкусе». «В смысле? У меня что, ноги кривые или грудь маленькая?» Она вертится передо мной, демонстрируя прекрасную фигуру. «Ты бесподобна, но он любит нежные трепетные цветочки. А ты...» «Я цветочек!» «Кактус!» Смеется вторая подружка, кажется, Соня. «Я роза, у розы должны быть шипы!» «И когти!» – добавляет Соня. «И зубы!» – усмехаюсь я. «Что за роза без зубов?» «Так что, боишься, что я твоего друга покусаю?» «Да кусай, сколько влезет, записывай телефон». Не знаю, что по этому поводу скажет мне Михей, вернее, догадываюсь. Но настырную девчонку всегда можно заблокировать. Мы в машине. До аэропорта ехать 40 минут. И мы вполне могли бы поднять перегородку и... Но Зайка совсем не настроена на эротические шалости. Ей не до них. Она общается по телефону. «Да, Галина Викторовна, конечно, я все сделала. Как Алла не нашла? Пусть откроет папку расписания». «Дайте лучше трубку ей, я все объясню». И она еще 20 минут дает инструкции своей коллеге. «У меня тоже заботы и проблем выше крыши. но я не могу сейчас о них думать. Мозг растаял и перетек из верхней головы в нижнюю. Но все самое острое и актуальное я уже порешал. Еще вчера договорился. В Питере за зайкой присмотрят. Скорее всего, никто и пальцем не собирается ее трогать. Она недавно появилась в моей жизни. Я с ней нигде особо не светился. Никто не воспринимает ее как значимого для меня человека. А я... Я сегодня ночью вдруг осознал, что все это не просто так. Зайка не какое-то случайное развлечение. Причем я знал это с самой первой встречи, с первого взгляда. Мое нутро знало, чуяло, что она моя. Но мозгом я это понял только сегодня ночью. Когда, вернувшись после всех переговоров по телефону, сидел на кровати и просто смотрел на нее. Хочу, чтобы она всегда спала в моей постели. Хочу засыпать и просыпаться с ней. Хочу видеть ее улыбку и слышать звонкий смех. Ну а что я хочу делать с ней по ночам? От этих мыслей меня снова скрючивает похотливой судорогой. Не помню, чтобы я кого-нибудь в жизни так дико хотел. Мы в аэропорту. Зайка суетится, я спокойно ношу за ней чемодан. «Так, мне туда, нет, сюда, где моя регистрация?» «Здесь!» Я направляю ее в нужную сторону. Держу за руку. Чувствую, как меня шарахает током от прикосновения к ней. А если я сейчас положу свою лапу, например, на ее упругую попку, боюсь, у меня вообще вылетят предохранители, и я растерзаю ее прямо здесь. Блин, я не могу сейчас расстаться с зайкой, просто не могу. Неделю в разлуке. А мы даже не успели нормально проститься. Надо это исправить. «Дай-ка свой паспорт». Она отдает. Я тяну ее в противоположную от стойки регистрации сторону. «Нам нужно вон к тому окошку». Я покупаю 2 билета в бизнес на тот самый самолет, на котором собирается лететь зайка. «Пойдем». Беру ее за руку. «Куда?» «Провожу тебя. До Питера».